после расставания с нарциссом. Скучает ли нарцисс по мне после разрыва контакта? Многие люди, которые разорвали контакт с нарциссом, обязательно задают этот вопрос. Почему? Потому что они беспокоятся о неподающем никаких вестей нарциссе и спрашивают себя, чувствует ли он такое же огорчение и боль утраты. Может быть, он спрашивает себя, есть ли шанс вернуть отношения? Отвечу коротко. Нет. Интересуясь, скучает ли нарцисс по нам, мы проецируем на него нашу любовь и заботу. Важно помнить о том, что нарцисс мыслит не теми же самыми категориями, что и мы, а также не ощущает тех же самых эмоций. Процесс его мышления происходит на уровне эго. Таким образом, обычные эмоции, которые мы испытываем в отношении неподающих весточки людей, то есть печали и сожаления, нарцисс, как правило, не ощущает. Ниже описаны наиболее распространенные этапы эмоционального и физического уровня, которые проходит нарцисс после разрыва контакта. Они перечислены не по порядку, данные стадии могут идти в любой последовательности в зависимости от конкретного человека. Первое — гнев. Когда ты разрываешь контакт с эмоциональным абьюзером, то первое, что чувствует такой человек, он гневается на твою попытку провести границы. Он так привык тебя контролировать, что возмущен, когда ты принимаешь решение обрести независимость. В процессе отношений ты стала его нарциссическим расширением, поэтому, когда ты начинаешь отдаляться и корректировать ход своих мыслей, он, как правило, гневается, хотя это не всегда заметно. Часто он скрывает гнев, чтобы впоследствии иметь возможность отомстить. Второе — молчаливое избегание. Нарцисс до сих пор считает тебя своей собственностью. Он полагает, что твое возвращение — вопрос времени, которое тебе нужно для того, чтобы прийти в себя. Поэтому распространенная тактика, которой он пользуется в данном случае — молчаливое избегание. Третье — засасывание. Он забрасывает тебя разнообразными дарами. Как правило, шлет СМС или является к твоей двери с букетом цветов, сообщая, что он пришел рассказать о своем нравственном перерождении, потому что небеса открыли ему глаза на то, какую боль и горе он тебе причинил. Он просит у тебя прощения и обещает измениться. Разрешите вскрыть изнанку того, что стоит за попыткой нарцисса тебя снова втянуть в свою игру. Сценарий следующий. Нарцисс посылает тебе СМС и спустя 20 минут появляется с букетом цветов. Ты открываешь дверь, он говорит, что любит только тебя и больше никого. Может быть, ему удастся выжать из тебя одну или две слезинки, а может, это будет океан слез. Он говорит, что вел себя плохо, но готов попытаться измениться ради восстановления отношений. Ты думаешь, должно быть, он действительно заботится обо мне. Наконец-то признал собственные ошибки. Наверное, он жалеет о том, как он относился ко мне все это время. Слава богу, здорово. Я прощаю его и люблю его больше, чем когда-либо. Ты открываешь дверь и раскрываешь для него объятия. Он думает: «Ох, эти цветы жутко дорогие. Почему я должен вообще этим заниматься?» Конечно, новый поставщик обошелся бы дороже, чем цветы, ужин и все такое. Думаю, с цветами выйдет дешевле. Что-то не верится, что она снова в меня влюбится. Но она поплатится за то, что попыталась оборвать контакт со мной. Он улыбается в ответ и обнимает тебя, но его объятия совсем не такие искренние, как твои. Четвертое. Безутешный любовник. Он уже живет с новой женщиной, и хотя говорит, что познакомился с ней после разрыва с тобой, на самом деле он уже несколько месяцев встречался с ней за твоей спиной. Он говорит, что чувствовал себя одиноко, когда ты не выходила на контакт с ним, именно поэтому он упал в объятия новой любовницы. Тем не менее, он все еще любит тебя и мечтает возобновить отношения. Сенсация. На самом-то деле он должен иметь возможность обесценить тебя, чтобы после его отъезда ты горько плакала в гостиной на полу. И именно за этим он пытается вернуться. Каждый раз, когда безутешный любовник возвращается на сцену, не давай себя втянуть в пьесу, разрываясь между двумя любимыми женщинами. Ты проиграешь, поэтому в такой ситуации необходимо разорвать контакт. Если он действительно социопат, как только ты поверишь в его притворные чувства и впустишь его обратно, он немедленно снимет маску и заставит тебя дорого поплатиться за прерывание контакта. Это может воплотиться в форме вербального или физического насилия. Что происходит на самом деле? Ему нужно, чтобы кто-то взял на себя полную заботу о нем, создал особые условия. Ему нужно излить на кого-то свою злобу. Ему нужен обожающий, покорный, раздавленный, послушный партнер. Ему нужно быть Богом. Как видишь, все перечисленное не имеет к тебе никакого отношения, но имеет прямую связь с самим нарциссом. Это все о его эго и желании контроля. Эти две вещи составляют его внутренний мир. Когда ты разрываешь контакт, ты наносишь ему травму, и он сделает все необходимое, чтобы вернуть себе контроль, а затем обесценить и покинуть тебя. Вот почему настоящий разрыв контакта так важен для дистанцирования от токсичного партнера, проявляющего эмоциональную жестокость. Не оставляй возможности возобновить контакт. Ты сильно пожалеешь об этом после. Нарцисс может играть в эту игру годами, приходить и уходить, оставлять и возвращаться, бить и гладить. Все это он делает не из любви к тебе, а из желания потреблять твой ресурс. Если ты решилась уйти, уходи. Закрывай все двери, чтобы он не мог проникать в твою жизнь и продолжать свои фокусы. Не оставляй ему шансов и лазеек. Ответ на короткое СМС может пустить твою жизнь под откос. Наверное, ты подумала, что я преувеличиваю. В том смысле, что разве может ответ на обычное СМС пустить под откос чью-то жизнь, тем более твою? Я знаю, ты убеждена, что сможешь выдержать любой накал страстей. На самом деле, ты даже получаешь некоторое удовольствие от того, что игнорируешь СМСки своего бывшего парня, в которых он рассказывает, как скучает без тебя. Тебе кажется, что это сладкая месть. Он пытается установить с тобой контакт после того, как ты поймала его на лжи и обмане. Ты находишь в себе силы держаться на расстоянии, время от времени задаваясь вопросом, не дать ли ему второй шанс. Некоторые из жертв страдают не только душевно, не только чувствуют себя полностью разбалансированными и разрушенными, но и тяжело заболевают раком, сердечными заболеваниями, фибромиалгией. Другие проявляют психотические симптомы и даже принимают попытки суицида. Ты удивишься, как много комментариев я получаю в своем блоге, в котором люди говорят о готовности покончить с собой. Рушатся человеческие жизни, потому что жертвы нарциссического абьюза в конце концов становятся неспособными защищаться. Они не в состоянии убедить партнера-нарцисса взглянуть на ситуацию с их точки зрения. Не могут достучаться до него, чтобы он признал нанесенный им вред. Перенимают магическое мышление и поддаются различным нарциссическим уловкам, соглашаясь оставаться в отношениях с человеком, лишенным совести и души. Если ты слушаешь эту книгу, значит, твой партнер вышел за рамки, разрушил твои границы и уничтожил часть твоей души, возможно, безвозвратно. К сожалению, твоя история не о том, как люди соединяются, победив все разногласия. Ты не сможешь похвастаться друзьям и членам семьи феноменальными успехами. Как бы ни было трудно прервать контакт, тебе будет еще труднее, если ты этого не сделаешь. Не пиши сама. Неважно, какой именно сценарий предшествует событию, вызывающему неистовую письменную бурю. Такая переписка — пошаговое описание всей боли и страданий, которые он тебе причинил. Пулеметные очереди бесконечных электронных писем, цель которых — преподнести ему наглядный урок человечности. Они как будто навсегда теряются в киберпространстве. Затем, после душераздирающего 4-часового ожидания, ты наконец-то получила ответ от него. «Ты сошла с ума». Или «Я думаю, тебе надо обратиться к психиатру». Ты чувствуешь себя немного одураченной, не так ли? И с каждым письмом ты все больше утрачиваешь власть над собой, пока не исчерпаешь все свои ресурсы на внутреннюю борьбу. Слова очень важны для тебя. Они передают твою боль и твою драму. Но для твоего нарцисса слова просто способ поразвлечься или боеприпасы, которые позже он использует против тебя же. Я знаю, ты хочешь, чтобы он понял. Ты мечтаешь достучаться до него. Но на самом деле ты просто тратишь впустую свою драгоценную энергию, передавая ему власть над собой каждым сообщением, которое ты ему посылаешь. Нарцисс ужасно любит, когда ему устраивают письменные бури. Это означает, что мы безумно нервничаем, пытаясь понять его слова и поступки. Его не волнует, что ты чувствуешь, но он получает подтверждение твоей любви через понимание того, какое огромное влияние он на тебя имеет. На самом деле письма, в которых мы рассказываем о своей ненависти, могут принести ему даже больше удовольствия, чем любовные послания. Если он вынудил нас зайти настолько далеко, чтобы почувствовать ненависть к нему, это означает, что его ментальные игрища наконец-то завершены. И обычно это помогает ему управлять нами, потому что письменные бури являются признаком травматической привязанности и результатом промывки мозгов. К тому же таким образом мы подкармливаем его ресурсом, который наполняет нарцисса особенным счастьем, а мы переживаем окончательный крах. Когда мы умираем от боли, он испытывает ментальный оргазм. Резюмируя, каждый раз, когда мы инициируем письменные бури, мы лишаемся части собственного достоинства и самооценки. Сохрани свои эмоции для дневника, терапевта и кошки. Нарциссу они неинтересны. Представь, что однажды он снова начнет тебя контролировать, проверять, преследовать и следить за тобой. Не позволяй этому случиться. Если ты вынуждена практиковать измененный контакт из-за наличия общих детей, то когда он отвечает, сообщай ему исключительно о детях. Как только обсуждение детских вопросов закончено, просто вешай трубку. Не спрашивай, нужно ли ему еще что-нибудь. Не вступай в выяснение отношений. Если он предъявляет претензии вроде «Что ты делаешь с детьми?», скажи, чтобы он изложил свои мысли на этот счет письменно по электронной почте. Независимо от того, кто из вас первым вышел на связь, приглашение его в твой дом может связать тебя по рукам и ногам. Это происходит очень часто. Повторюсь, не позволяй этому случиться. Каждый раз, когда ты выдаешь нарциссу кредит доверия, он ищет способы тебя обмануть и манипулировать тобой. Он не оценит ни твое великодушие, ни возможность дать ему второй шанс. Если раньше вы жили вместе, а затем разъехались, не допускай его в свое жилье. Если у него есть ключ, поменяй замки. Я знаю много историй жертв, к которым абьюзеры вламывались в дом после расставания. Они могут украсть вещи и семейные ценности, установить микрофоны и даже подбросить наркотики. Нет никаких пределов тому, куда простирается их фантазия. Прекрати оправдывать и жалеть твоего бывшего. Он никогда не собирался поступать так же в отношении тебя.